Глава 6. Липкая рука. Анна увидела, что все мои пальцы исписаны ее именем. Я онемел. Стоял, как окаменелый птеродактиль. Мой папа, когда прочитает что-то шокирующее, тоже отрывает взгляд от книги и просто смотрит в пустоту. «Папа, очнись!» «Хулиан, очнись!» Но у меня не получилось. Я даже перестал гладить кота, сжал рукой его голову и уставился в пустоту. Я боялся повернуть руку, потому что тогда будет видно, что ее имя написано у меня и на большом пальце, и на указательном, и на безымянном, и на мизинце, и на том другом пальце, который я не знаю, как называется. Но я же мелкими буковками. Я-то думал, их никто не разберет. Может, там написано «Лама»? Да ну, еще не хватало. Я попытался представить, что это вовсе не мои пальцы, что вместо руки у меня крюк, и я улетаю с пропащими мальчишками на остров Небывалый и остаюсь там навеки. Ну да. Конечно. Это же свежие надписи. Я их вчера сделал, пока наша teacher Алехандра что-то объясняла со словами «very, very» и ругала Софи и Нику, потому что они болтали на языке жестов, которые сами придумали. «Как будет Анна на этом языке жестов?» — подумал я и написал «Анна» на каждом пальце. «Почему же я это не смыл? Надо было вымыть руки!» «Не спеши. Дыши. Скажи что-нибудь». Мне казалось, прошла целая вечность. Я заледенел, все искал в небе летающие деревья, но на самом деле прошло всего несколько секунд. И я сказал: «Надо же! Как совпало!» «Скажи еще что-нибудь, скажи!» Но я молчал. Анна сказала: «Ладно, Хулиан, раз ты любишь повести, сказки и микросказки, поможешь мне?» «Что?» — подумал я. «Что? Что ей нужно? Я уже хочу уйти! А что, если у меня и на другой руке ее имя написано?» Я не смел шевельнуться и все думал о бумажных самолетиках, которые тоже назвал Аннами, и которые так и норовили выскочить у меня из-под свитера и полететь, подгоняемые ее именем, которое сопровождало меня повсюду. Я боялся, что она разглядит свое имя на моих кроссовках и списанной странице в моих тетрадях. Надо срочно уходить. А вдруг она узнает, что я мечтаю ее поцеловать? Что я не просто знаю ее имя, что у меня одержимость? А друзья говорят, что я совсем спятил, если думаю, что она обратит на меня внимание. А вдруг она умеет читать мысли? «Хулиан, очнись! Помоги мне с Чеширом!» «Да», — на автомате ответил я. «Подожди, я знаю, как с ним поступить». Я протянул ей кота. Я понятия не имел, что с ним делать. Я просто сказал первое, что пришло в голову, чтобы побыстрее сбежать. Мне срочно надо было в туалет отдышаться, вытереть пот и проверить, не написано ли у меня мелкими буквами слово «Анна» на лбу между бровями. В туалете я обнаружил трех Эмилиано. Эми О плакал. «Что стряслось, огурчик?» «Он опять признался в любви Яцири», — объяснил Ачи. «И она опять сказала, что не любит его», — добавил Сета. «Да брось ты, огурчик», — сказал я. «Ты что? Совсем помешался на своей Яце. Забудь ее». Огурчик повернулся и многозначительно посмотрел на меня, мол, у меня-то никакого авторитета в этих делах нет. Но я другое дело. Я ведь Ане в любви не признавался. И вообще мы до сегодняшнего дня не разговаривали. Плюс я даже свой пароль поменял. Он раньше всегда у меня был «Анна, люблю тебя, ВСГД». А теперь я сделал так, что не догадаешься. «I love forever». Поэтому я сказал: «Огурчик, зато теперь ты точно знаешь, что Яце на тебя плевать. Ты и цветы из сада дарил, и шоколадки, и даже плюшевую мишку у сестры украл ради нее. Она все равно каждый раз тебя, как увидит, так и блевать тянет. И потом, ты же видел, как все вышло с ней и у меня, и у Сеты», — подхватил Ача. «С нами она согласилась гулять, но потом, на следующий же день, нас обоих бросила». «Яцы девочка нет», — подытожил я. «Нет», — перебил Сета, Со мной она целых 4 дня гуляла. Мы даже по-настоящему поцеловались. Это была любовь». «Неправда», — сказали хором мы втроем. «Правда», — не сдавался Сета. «Я знаю, как обращаться с девчонками. Это вы еще не видели, что случилось в коридоре за магазином?» «Не видели. Но Яце всем девочкам рассказала, что ты воняешь», — сказал Ачи. «Что-то я сомневаюсь, что она с тобой целовалась». «А ты вообще молчи. С тобой она ровно 1 день гуляла, потому что у тебя, говорит, руки липкие», — не унимался Сета. «А я знаю, почему липкие. Я тебя насквозь вижу». Тут мы все засмеялись, кроме Ачи, который прикрикнул на Сету. «Заткнись, Эмилиано С!» «Сам заткнись, Эмилиано А!» «Оба, Эмилиано, заткнитесь, и С, и А!» — вмешался я. «Что вы, как орки безмозглые, из-за девчонки ссоритесь?» «Ничего смешного», — сказал Ачи. «У вас, небось, у самих руки липкие». «Вот еще», — ответил Огурчик, вытирая слезы. «У меня нет. Мне тот священник, который с лекции про грехи приходил, сказал, что это грех». «Чего? Какой грех?» — засмеялся я. «Ты что, ему поверил?» Огурчик потупил взгляд. «Огурчик?» «Ну, поверил». «Огурчик, нам же потом еще одну лекцию прочитали, помнишь? Когда никто ничего не понял, но там точно объяснили, что липкая рука — это полезно. Полезно, как есть брокколи на обед», — напомнил ему я. «Мы тогда много чего спросили. Нам ни на один вопрос не ответили, конечно, но про руки-то все поняли. А ты так и не понял?» «Нет», — заспорил Огурчик. «Помнишь ту монашку, которая торгует на углу Рампопе? Она велела девчонкам не трогать нас за руки, потому что это не гигиенично». «Чего?» «Да, нам Панчита рассказала», — подхватил Ачи. «Как-то эта монашка расставляла на прилавке свои бутылки, увидела Панчиту, Софи и Нико, подозвала их и велела никогда не трогать нас за руку». «Все она врет, монашка», — это возмутился я. «И монах тот такой же, сам про грехи выдумал». «Но девчонки-то ей поверили», — возразил Огурчик. «Я бы не стал верить человеку, который одевается все время одинаково и от которого воняет рампопы». «А вы его пробовали?» — спросил Сета. «Кого? Рампопы?» — уточнил я. «Только немножко. Я знаю, где бабушка хранит бутылку», — признался Огурчик. «Я пару глотков пробовал, но меня тошнить начало», — сказал Ачи. «Вроде его для этого и пьют», — решил я. «Но мне не хочется даже пробовать, у меня своих проблем хватает». «Неважно», — вернулся к теме Ачи. «Огурчик, я документалку видел про обезьян, у них лапы тоже липкие, а они как ни крути. Наши двоюродные братья это все знают. Раз им можно, то и нам тоже. Вот моя философия». «Мне даже брат сказал, что это нормально, только предупредил, чтобы я руку себе не сломал и не переусердствовал», — поддержал Сета. «Переусердствовать — это за Яцы бегать аж с начала года», — напомнил я. «Уже бы давно все трое ей в любви признались. А не ей, так Софи или Панчите. Они, может, и согласились бы с вами гулять». Тут Огурчик посмотрел на меня с надеждой. «А потом все равно бы бросили». «Огурчик, мне тебя, конечно, жалко. Но мне даже брат говорит, что романы в началке пролетают быстро, как единороги». На этих словах я завис, потому что задумался о единорогах. «Да, длятся ровно столько же, сколько воняет, если пернуть», — сказал Сета. Мне это не понравилось. «Пролетает быстро, а уж вонь или волшебство — это неважно. Мы-то хотя бы уже гуляли с девчонками, а ты все про своих единорогов думаешь». «Ты с этой Анной из 6А в голове так до старших классов и проживешь. Другим девчонкам свою липкую руку не протянешь», — засмеялся Ачи. Но меня их насмешки не трогали. Я тоже уже с девчонками гулял. В детском саду. Помню, там были близняшки. Одна меня колотила, а другая целовала. Я тогда ничего не понимал. Хорошо, что они ходят в другую школу. И кто бы мне по-настоящему сказал, что... Анна нет. Может, Анна? Да. Анна. Ой, кот. Эмизавры, мне пора. Всем пока. Анна. Анна.